короны. Покидать пределы государства Они тоже возбранялось, и таким образом на священного царя налагались многие запреты. Но все они имели ритуально-магическое значение, так как должны были обеспечить сохранность и действенность магических свойств, которые Они приобретал во время коронации. Так было в прошлые века, так остается и поныне. Хотя время и внесло большие изменения в эти древние обычаи. Примерно в середине XIX века такой Они, правящий тогда в Ифе, преподнес Гильберту Картеру ритуальный табурет, вырезанный из кварца. Через 66 лет Картер передал этот подарок в Британский музей. И европейцы впервые познакомились с памятниками материальной культуры Ифе, наряду с военными трофеями колониальных войск. Но тогда всерьез об открытии африканского искусства не говорили. Долгое время этой культуре вообще отказывали в ее африканском происхождении. Подлинное открытие искусства Ифе состоялось в 1910 году. Третья германская внутриафриканская экспедиция, которую возглавлял археолог и этнограф Лео Фрабениус, вела раскопки на территории города Ифе. Работать приходилось в трудных условиях, и скорее раскопки походили на поиски сокровищ. Но Фрабениусу удалось найти терракотовые статуэтки и удивительную по красоте бронзовую голову, которая, по предположениям, изображала морского бога Алакуна. В последующие годы ученый нашел еще несколько терракотовых статуэток и бронзовых голов, столь же прекрасных, как и первые. Происхождение культуры Ифе, ее возраст сразу же стали предметом самых горячих дискуссий в ученом мире. Как уже указывалось выше, некоторые исследователи просто не могли перемириться с мыслью, что африканская культура далекого прошлого могла создать такие шедевры. Ведь тогда рушились бы все концепции об отсталости Африки. Сам Фрабениус в своей книге «Голос Африки» тоже доказывал, что культура Ифе — это отголосок средиземноморской цивилизации. И что создатели ее легендарные атланты. Но он предположил, что город Ифе и прилегающие к нему районы являются остатками древнегреческой колонии, которая возникла в 13 веке до нашей эры на побережье Атлантического океана. Вслед за Фрабениусом многие ученые среди возможных предков Ифе называли Грецию и Рим, Египет и Индию, государство Этрусков и Персию, Нубию и страну Мероэ, даже португальцев, впервые появившихся на Гвинейском побережье в 15 веке, но только не самих африканцев. Кое-кто всерьез даже уверял, будто в Ифе когда-то забрел итальянский скульптор эпохи Возрождения, от которого и пошло это искусство. Сегодня уже общепризнано, что народы Африки внесли свой неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Ученые установили, что африканское искусство имеет тысячелетнюю историю, а тогда, в начале XX века, недостатка в теориях, объясняющих происхождение искусства Ифе, не было. Шли годы, раскопки продолжались, и вот в 1939 году было сделано новое открытие. И сделано оно было, как это нередко бывает, случайно. При постройке нового дома на месте давно разрушенного дворца в священной роще Вунманиджа было найдено еще 13 бронзовых голов в натуральную величину, а также терракотовых голов и статуэток, подобных тем, что нашел Фрабиниус. В результате начавшихся раскопок были отрыты еще 4 головы и поясное изображение Ои в церемониальном наряде. Эти находки тоже дали богатый материал для определения истоков культуры Ифе. Но где и когда возникло само государство, которому культура Ифе обязана своим происхождением? Среди множества легенд, рассказывающих о происхождении Ифе, ученых привлекли 2, в которых, по их мнению, отражен первоначальный период существования государства. В одной из них рассказывается, что всемогущий бог Олорун послал на землю своего сына Одадуву. Одадува спустился вниз по цепи, захватив с собой петушка, горсть земли и пальмовый орех. Мир тогда был весь покрыт водой, и Одадува высыпал землю в воду и пустил петушка, который своими когтями разрыхлил ее. Потом Одадува посадил пальмовый орех, из которого впоследствии выросло дерево из 16 ветвей. Ученые предположили, что число ветвей означает число коронованных правителей государства Йорубалент. Они также выдвинули гипотезу, что Ифе был уже большим поселением, когда с востока пришел принц Одудува и захватил его. 7 сыновей Одудувы впоследствии стали править государством народа Йоруба, а также и Бенином. Широкое распространение получила и другая гипотеза, согласно которой в результате происходившей в 8 веке миграции населения на африканском континенте большая группа людей переселилась из северо-восточной в Западную Африку и создала там правящую династию Ифе во главе с Одудувой. Правитель Ифе был и религиозным главой государства, границы которого в древности простирались от берегов Нигера на севере до Гвинейского залива на юге. В Ифе было столько богов, что едва ли не каждый день в году там проходили празднества. Казалось бы, что на первом месте в искусстве Ифе должны были стоять религиозные сюжеты, и все произведения должны определяться строго религиозными догмами. Действительно, город Ифе был буквально переполнен скульптурными изображениями и памятниками в честь различных божеств. Поэтому авторы многих исследований считают, что замечательные бронзовые головы древнего Ифе использовались как культовые предметы. Однако в дальнейшем оказалось, что на самом деле ученым ни разу не попадалось ни одного изображения религиозного персонажа. Все найденные до сих пор скульптуры представляют портреты обожествленных правителей, членов их семей, знаменитых воинов и выдающихся приближенных. Поэтому при работе над скульптурами древние мастера большое внимание придавали реальному сходству. Примечание. Известный исследователь африканских культур Качакова считает, что скульптурные изображения человеческих голов по стилю очень похожи на древнегреческую скульптуру, так как они выполнены даже не в реалистической, а сугубо натуралистической манере. Бронзовые головы создавались методом потерянного воска, который в общих чертах заключается в следующем. Ваятель изготовлял из воска модель, которую потом покрывал слоями сырой земли. После сушки, когда воск постепенно вытапливался, освобождающееся пространство заполнялось жидким металлом. Когда металл застывал, земляную оболочку аккуратно разбивали, и оставалась бронзовая скульптура. При таком способе изготовления по каждой модели создается лишь одна скульптура, и при малейшей неудаче и неосторожности всю работу приходилось начинать заново. Неудивительно, что техника потерянного воска требовала большого мастерства и не меньшего терпения. Важные открытия были сделаны и во время археологических раскопок в ноябре 1957 года. При строительстве кооперативного склада на одной из окраин Ифе при нивелировке почвы были вырыты 6 бронзовых и несколько терракотовых скульптур, которые принципиально отличались от всего ранее найденного. Здесь были фигура Они в полном ритуальном облачении, групповая скульптура Они и царицы, 2 бронзовых наконечника для ритуальных жезлов, представляющих полуяйцевидную форму и увенчанных изображением 2 мужских голов, связанных перекрученной веревкой. Пластика Ифе поражает прежде всего удивительным реализмом. Но в прямом смысле красота и выразительность голов Ифе — это красота и выразительность живого человеческого лица. При этом они как бы преломляются сквозь призму общих закономерностей большого классического искусства. Святыни мечети, купол скалы. Древнее предание рассказывает, что храмовая гора в Иерусалиме — это первая земная твердь, созданная Богом. В Библии она называется Мурия, а мусульмане называют ее Харам аль-Шариф, запретная площадь. Она занимает 6-ю часть старого города, и на этой площади расположена одна из величайших святынь ислама — мечеть Кубат ас-Сахра, купол скалы. Купол скалы был сооружен в 685-691 годах по приказу халифа Абдуль-эль-Малика из династии Омейядов. Этот халиф объявил ее местом паломничества для мусульман, так как именно здесь состоялась ночная скачка Мухаммеда. Однажды ночью Мухаммеду, ставшему возле Каабы, явился архангел Джабраил и предложил ему сесть на крылатого коня Ал-Барака, блистающего, человеческим лицом, на котором алмазами сверкали глаза. И начался ночной полет из Мекки к священному Иерусалиму. Здесь пророк Мухаммед привязал Аль-Барака к тому же самому кольцу, к которому привязывали священного коня Авраам, Моисей и Иса, Иисус, ибо они тоже совершали на нем свои путешествия. В Иерусалиме Мухаммеду дозволено было вознестись на небеса. Он молниеносно поднялся туда, по спустившейся с неба сияющей лестнице. Мухаммед побывал на 7 небесах, где встречался с пророками, а на 7-м небе предстал перед Аллахом, который доверил ему заветы мусульманской веры. Спустившись потом на землю, Мухаммед снова сел на своего коня, который доставил его назад в Мекку. Куполом скалы как раз и отмечено то место, с которого Мухаммед вознесся на небо на своем чудесном боевом коне Ал-Бараке. Во время вознесения пророка этот утес должен был последовать за ним и даже уже отделился от земли. Однако остался и теперь висит в воздухе, образовав под собой большой грот, в котором стоит алтарь Давида и Соломона, Авраама и Илии. Каждый звук в этом гроте отзывается эхом. Купол скалы называют еще мечетью халифа Омара, который в 636 году, через 4 года после смерти пророка, вошел со своим войском в Иерусалим и вступил на то место храмовой горы, откуда и был вознесен на небо Мухаммед. Древние предания рассказывают об этом так. Халиф Омар потребовал у иерусалимского патриарха Сафрония, чтобы тот указал ему место для возведения мечети, а за это обещал христианам оставить в неприкосновенности храм гроба Господня. По словам христианского историка Евтихия, патриарх и повелитель верующих сказал ему: «Я дам тебе место, которое греческие цари не могли застроить и на котором ты построишь мечеть». Это та скала, на которой Бог говорил с Иаковым и назвал ее Иаков небесными вратами. А израильтяне назвали ее Святая Святых. Это и есть гора Мориа. Находится она на середине земли и служила храмом для израильтян. Они почитали ее, и где бы ни находились, при молитве обращались лицом к ней. Румы забросили ее и не почитали ее, как это делали израильтяне, и не строили на ней церкви, потому что Господь наш Иисус, Мессия, сказал в Святом Евангелии: «Се оставляется вам дом ваш пуст». По этой причине христиане оставили гору Мориа в запустении и не построили на этом месте церкви. И взял патриарх Сафронии халифа Омара за руку и поставил на эту скалу. Амал взял полу своего платья, наполнил сором и выбросил его в долину Джехеннаму. И повелел построить над местом, где остались камни храма Соломона, купол, чтобы мусульмане и здесь могли молиться единому Богу. Возведение мечети над скалой Мориа должно было свидетельствовать, что мусульмане знают от своего пророка и его ближайшего сподвижника халифа Омара. У них с иудеями и христианами общее родословное, ибо они имеют единого прародителя. Сама мечеть была построена почти через 60 лет после того, как на храмовой горе праведный халиф Омар совершил символический акт очищения храма. Мечеть купол скалы вознеслась над самым высоким местом Иерусалима, еще на высоту 40 метров, настолько поражая всех своим великолепием и красотой, что многие считали ее восьмым чудом света. К мечети с каждой стороны ведут пологие ступени, так как ее основание покоится на террасе, возвышающейся над храмовой горой на 4 метра. Четыре ее двери ориентированы на четыре стороны света, и, входя в мечеть, через любую из них паломники сразу могли охватить взглядом все ее опоры и колонны. Именно у восточной стены мечети приметен небольшой так называемый цветочный купол. Скорее всего, он является уменьшенной копией большой мечети, но имеет лишь один купол и 17 колонн. Эти колонны поставлены так, что образуют шестиугольник в 11-угольнике. Таково было гениальное архитектурное решение, благодаря которому все колонны и видны с любого места мечети. Рассказывают, что это архитектурное ухищрение выдумал сам халиф Абдуль-эль-Малик, девятый халиф из династии Омейядов. Священная скала, расположенная в самом сердце купола скалы, своей первозданной красотой резко контрастирует с богатым убранством самой мечети. Скалистая площадка, 18 метров в длину и 13 метров в ширину, возвышается на 2 метра от выложенного мраморной мозаикой пола и окружена прекрасной деревянной резной балюстрадой, которая поставлена так, что у паломников создается впечатление, будто она парит в воздухе. Между решеткой и самой скалой двумя концентрическими кругами стоят разноцветные колонны из порфира, мрамора и гранита. Внутри скалы находится пещера, в которую можно войти, спустившись.